Глава 9. Идем по всем приметам в последний рейс. Для начала нужно упомянуть, что Русскую Америку уже однажды продавали весной 1854 года, но чисто фиктивно. Когда пакт о нейтралитете Мишерак и компании Гудзонова залива еще не был заключен, Главное правление РАК через русского вице-консула в Сан-Франциско заключили с одной из калифорнийских компаний договор, по которому якобы продавали означенной фирме все имущество и владения компании за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Позже именно эта сумма мистическим образом всплывает в соглашении о реальной продаже. Все, как легко догадаться, было затеяно для того, чтобы в случае разбойничьего визита англичан или французов сунуть им под нос внушительную бумагу. Здесь, мол, давно уже американские владения, так что проваливайте, господа хорошие. Когда стало известно о пакте, договор потихоньку аннулировали и, как обычно поступают с такими бумагами, изничтожили, а потом продажей занялись уже всерьез. Дата известна совершенно точно – 22 марта 1857 года. Именно она стоит под письмом из Ниццы великого князя Константина, брата императора, князю Горчакову, в котором Константин просит министра поставить перед венценосным братцем вопрос о продаже Русской Америки. Обоснований было три. Во-первых, стесненное положение государственных финансов требует срочно продать что-нибудь ненужное, а лучше Аляски и не сыскать. Во-вторых, колонии эти приносят весьма мало пользы. И в-третьих, со временем усилившиеся Соединенные Штаты все равно у русских Америку когда-нибудь отнимут, так что лучше уж самим ее продать, пока есть возможность. Горчаков, отчего-то и поныне кое-кем почитаемый за лучшего министра иностранных дел императорской России во все ее времена, ни малейших возражений не высказал. Передал письмо императору, а тот наложил резолюцию. Эту мысль стоит сообразить. Стали соображать. В консультанты позвали человека, безусловно, компетентного, адмирала Врангеля, нынешнего военно-морского министра, когда-то побывавшего и директором РАК, и правителем Русской Америки. Адмирал, к сожалению, проявил себя не лучшим образом. Откровенно вилял, проявляя худшие качества не государственного мужа, а чиновного подхалима, заранее одобряющего все мудрые решения высшего начальства. Он робкими намеками уточнял, что компания вообще-то приносит пользу и не может называться убыточной, но с другой стороны... А впрочем, вот характерный образчик, принадлежащий его собственному перу. Если наше правительство в видах предусмотрительной осторожности и по своим политическим соображениям находит, с одной стороны, неудобным удержать владение России в Америке и на разбросанных островах Восточного океана за нами, и тем лишит нас желательного поощрения к морским торговым предприятиям в дальние моря, а с другой признает нужным или полезным уступить эти владения правительству Соединенных Штатов Северной Америки, то сделка эта могла бы быть основана на следующем расчете. Каково? Нет, точно, блестящий образчик халуйской эквилибристики. Для пущего блеска к делу подключили еще парочку адмиралов из числа любителей «Браво рявкать, одобряем-с». А потом и российского посланника в Вашингтоне Стекля. Еще один эквилибрист в начале гражданской войны в США высказывал абсолютно здравые мысли о том, что России следует остаться беспристрастным свидетелем этих внутренних споров двух ветвей англосаксонской расы, от которых человечество только выиграет, поскольку внутренняя война в Штатах является лучшей гарантией против честолюбивых замыслов и политического эгоизма этой расы. Золотые слова. Вот только очень скоро барон Стекль по неведомым причинам поменял ориентацию на 180 градусов и стал уверять Петербург, будто сохранение единства Союза соответствует нашим политическим интересам, что целостность США для России важнее, чем для любого иностранного государства. Моряки называют такой маневр «поворот все вдруг». Мотивы мне решительно непонятны, причины неизвестны. А вдобавок Стекль, неведомо с какого перепугу, стал стращать Петербург нашествием в Русскую Америку мормонов. Якобы у него есть достовернейшая информация, что мормоны всем своим многотысячным коллективом собираются покинуть штат Юта, благодатнейшее место, райский климат, богатые угодья, и зачем-то переселиться в холодные аляскинские края. Александр II не отправил этот бред в мусорную корзину, а наоборот наложил резолюцию. Это подтверждает мысль о необходимости решить вопрос о наших американских владениях. Но хоть бы задумался, какого черта мормонам покидать идеальные для сельского хозяйства равнины Юты и скопом переселяться на Аляску, ловить каланов и песцов. Начали зондировать почву в Вашингтоне. Но тут-то и разразилась гражданская война. Штатам в этих условиях было не до покупки русской Америки. Тем временем главный инициатор продажи колоний, великий князь Константин, строчил во все инстанции объемистые меморандумы, ставя российско-американской компании всякое лыко в строку. Вот образчик высочайшей беллетристики. Самовластное управление монополии имело еще последствия, что туземцы не получили ни малейшего убеждения в том, что над ними и самой компанией есть высший и праведный судья в лице русского государя, которому последний из подданных может обращаться в крайних случаях с просьбой о защите и покровительстве. Отсюда делался вывод, раз так, колонии следует немедля продать. Правда, совершенно непонятно. Если вся беда в тирании компании и установленных ею порядках, то почему непременно продавать русскую Америку? Почему не устроить там нормальную губернию с чиновниками, гарнизоном, государственным финансированием и прочими атрибутами? Благо, пример имелся. Англичане только что изъяли Индию из монопольного владения Ост-Индской компании и превратили в заморскую территорию, принадлежащую отныне государству, с чиновниками, гарнизоном, финансированием и прочими атрибутами. Великий князь Константин этим простейшим вопросом от чего-то не задавался. Зато написал, что компания с ее монополией якобы стала виновником гибели частного торгового флота на Тихом океане. Тут уж не выдержал даже осторожный адмирал Врангель, направил в Государственный совет возражение на великокняжеский меморандум, где писал, что компания не только не убила флот, наоборот, осуществляет связи с Калифорнией, Сандвичевыми островами, Китаем и Санкт-Петербургом на русских исправно управляемых мореходных судах, и тем прежде заслужила общее одобрение даже со стороны иностранцев, имевших случай на этих судах плавать и видеть верфи и мастерские в Новоархангельске. Он же указывал, что все рассуждения об убыточности компании истине не соответствуют. Константин, сохраняя хорошую мину, поблагодарил адмирала за принципиальность. А сам пробил направление в Русскую Америку двух правительственных ревизоров. Ревизоры, некие Костливцев и Головин, опять-таки оказались людьми принципиальными, несмотря на ярко выраженный заказ. Имевшие место недостатки и недочеты в работе компании отметили, но в то же время подчеркнули, что РАК все же прибыльная контора, а кроме того, принимала участие в полезных государственных проектах, содействовала освоению Амура и Сахалина, экспедиции графа Путятина в Японию во время Крымской войны уберегла русские колонии от разрушений и захвата неприятелем. Пикантность в том, что оба ревизора принадлежали к военно-морскому министерству, которым управлял как раз Константин, после чего великий князь поступил незатейливо. Никому не стал устраивать выволочку и открыто негодовать. Он просто-напросто не включил в очередной свой доклад для царя неудобное заключение ревизии, как будто его и не было. Одновременно Константин огласил еще одну причину, по которой Аляску необходимо продать. Дескать, высвободятся средства и силы, благодаря которым можно будет развивать Дальний Восток, где предстоит России будущность. Запомните этот аргумент, мы к нему вскоре вернемся. В декабре 1866 года у императора собрались участники особого заседания по продаже Русской Америки. Константин, Горчаков, Стекль, министр финансов Рейтерн и временный начальник военно-морского министерства Краббе. Практически единогласно приняли решение – продавать. Голос протеста последовал один-единственный, но его никто не услышал, а на заседании автора противоположного мнения не позвали, потому что не вышел летами и чинами. Барон Федор Романович Остен-Сакен, 34 лет от роду, занимал тогда не особенно большую должность в азиатском департаменте МИД, как раз и занимавшегося Русской Америкой. Должность небольшая, зато у занимавшего ее молодого человека было гораздо больше государственного мышления и практичного ума, чем у всех сановных участников особого заседания. Остен-Сакен тогда же составил записку по начальству, где привел доводы сторонников продажи Аляски и выдвинул свои возражения. Доводов числилось три. Первый. Совершенная для России бесполезность этих колоний. Второй. Опасение, что рано или поздно они будут у нас отняты. Третий. Выгоды получить за них довольно значительную сумму денег. А вот как молодой дипломат разносил эти доводы в пух и прах. По первому доводу. В состоянии ли мы в настоящее время составить себе определенное понятие о том, могут ли эти колонии быть полезны России или нет? Из бесполезности компании можно ли выводить заключение о бесполезности самой земли, которой она заведовала и о которой мы положительно ничего не знаем, за исключением отрывочных сведений, дошедших до нас большей частью через руки той же самой несостоятельной компании? Касательно опасений, что усилившаяся Америка рано или поздно отберет у России Аляску, Остен-Сакен справедливо указывал, что этого не произойдет просто-напросто из-за соперничества в тех регионах между Англией и Америкой. Именно противоречия между означенными державами, писал Остен-Сакен, все предшествующие десятилетия и позволили компании с ее слабыми силами уцелеть близ могучих соседей. Пока существует нынешний порядок вещей в Северной Америке, едва ли основательно опасаться захвата наших колоний другой державой. Кстати, эта мысль Остен-Сакена блестяще подтвердилась позже, во время гражданской войны в России. На оставшиеся временно как бы ничейными дальневосточные земли претендовали и Япония, и США. Но едва во Владивостоке высадились японские войска, туда немедленно нагрянули и американские, и английские. Вся эта орава не столько с красными воевала, сколько бдительно следила друг за другом. Как бы кто-нибудь один не укрепился. Ну а потом набравшиеся сил красные вышибли из Владивостока всех. И, наконец, Остен-Сакен камня на камне не оставил от уверения, будто бы продажа Русской Америки принесет выгоды. Если бы сумма, которую мы получим за наши колонии, была так значительна, что могла бы покрыть известную часть нашего государственного долга, то, конечно, приманка была бы сильная. Но несколько миллионов и даже десятков миллионов рублей едва ли имеют государственное значение в империи, имеющей около полумиллиарда ежегодного дохода и расхода и более чем полтора миллиарда долгу. И заканчивал он так. Что касается доположительных выгод, то действительно они принадлежат только будущему. Но казалось бы, что нынешнее поколение имеет святую обязанность сохранить для будущих поколений каждый клочок земли, лежащий на берегу океана, имеющего всемирное значение. Никто из сановников записки Остен-Сакена не увидел, ее вообще не рассматривали. Остен-Сакен, искренне желая что-то изменить, передал ее заместителю директора азиатского департамента для передачи директору. Но она легла в архив. Нет свидетельств, что заместитель передавал ее директору, что вообще кто-то из облеченных властью хотя бы бегло пробежал документ. А ведь Остен-Сакен был человеком незауряднейшим, стал впоследствии известным путешественником, ученым-географом, автором научных работ, почетным членом Императорского русского географического общества и Петербургской академии наук. Кстати, немецкие предки Остен-Сакена поселились в России лишь в первой четверти XVIII века. Но немчура барон болел душой за будущее России сильнее, чем Рюриковичи и Горчаков. И ничего уже нельзя было остановить. Машина закрутилась. Стекль договорился в Вашингтоне о продаже Русской Америки за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Самое смешное, что в США нашлось немало людей, протестовавших против покупки. И некоторые видные политики, и журналисты буквально навалились на государственного секретаря Сьюарда. Аляску называли причудой Сьюарда, морозильником Сьюарда, и даже только что изобретенным словечком «моржеруссия», «вальруссия», от английских слов «вальрус», «морж» и «Россия». Но Сьюард надо отдать ему должное, был патриотом своей страны и смотрел далеко вперед. Аляску он покупал впрок, как потенциальный источник полезных ископаемых, как стратегические территории. Нужно не произносить в его адрес разные нехорошие слова, а искренне завидовать американцам. Их тогдашние лидеры были людьми дальновидными и просчитывали будущее на долгие десятилетия. А самодержец всероссийский, его брат и господа министры не видели дальше собственного носа, по-дурацки радуясь грошам. Именно что грошам. Полученная за Аляску сумма составляла всего-то 2,5% от годового бюджета Российской империи. Именно о призраке выгоды и писал Остен Сакен в записке, которую никто не соизволил даже прочесть. Мало того, равнёхонько 165 тысяч из этой суммы в США и остались. Именно столько стекель роздал в качестве смазки. В Нью-Йорке, как в любом крупном городе, по вечерам пошаливали мазурики. И однажды, после ставшего уже привычным вопля «грабят», в полицейский участок примчался американский гражданин мистер Уокер, адвокат российской миссии, и сходу заявил, что его только что обчистили до нитки какие-то гопники. Полицейский, как любой его коллега в любой стране, нацелился перышком на протокол и поинтересовался, сколько взяли. Услышав ответ, он наверняка опустил ручку. Карманы мистера Уокера грабители облегчили на 16 тысяч долларов. В те времена на эти деньги можно было купить очень даже приличный каменный дом. Естественно, встал вопрос, откуда дровишки. Согласитесь, не каждый, даже будучи высокооплачиваемым адвокатом, расхаживает вечером по городу с такими деньжищами в бумажнике. Уокер заверил, что деньги он получил честно, за юридические услуги, оказанные русским дипломатам. Это была только часть вознаграждения, а всего он получил от Стекля 25 тысяч баксов. Падкая на сенсации буржуазная пресса моментально ухватилась за этот пикантный случай. Впрочем, некоторые редакторы не особенно усердствовали в раскопках, поскольку кое-какие газеты и в Вашингтоне, и в Калифорнии сами получили от Стекля энные суммы. И по какому-то странному совпадению разразились статьями в поддержку сделки насчет русской Америки. Естественно, мигом объявились те самые законченные циники, которые при любом скандале, неизвестно откуда вынырнув, принимаются чернить уважаемых людей. Заговорили, что члены Конгресса, ратифицировавшие соглашение о продаже, поступили так от того, что... Ну, вы понимаете. Несколько месяцев специальная комиссия Конгресса даже вела расследование по поводу обвинений в коррупции нескольких членов этого уважаемого собрания. Но дело потихонечку свернули. Лишь в 1912 году известный американский историк Даннинг раскопал в пыльных архивах собственноручную записку тогдашнего президента США Джексона, где президент поведал о своей беседе с госсекретарем, во время которой были названы все имена и точные суммы. Некоторые конгрессмены, в том числе и считавшийся неподкупным председатель комитета по иностранным делам Бэнкс, с очаровательным простодушием заявили Стеклю, что Палата представителей ратифицирует договор о продаже и согласится выделить деньги из федерального бюджета лишь тогда, когда будет оказано определенное влияние в пользу переговоров. Стекль оказался парнем понятливым и, не споря, полез в карман. Эти 165 тысяч зеленых как раз и пошли на определенное влияние, так что Россия получила за Аляску лишь 7 миллионов 35 тысяч долларов. До сих пор вокруг этой сделки кружат самые дурацкие байки. Уверяют, будто русская Америка была отдана в аренду на 99 лет. Увы, это была именно что продажа на вечные времена. Гуляет еще по басенка, будто вся вышеозначенная сумма в золоте поплыла в Россию в трюме некоего парусника, который по дороге где-то потонул вместе с драгоценным грузом, и Российская империя ни копейки не получила, а значит и договор о продаже будто бы недействителен. Опять-таки ничего подобного. Те, кто эту сказку выдумал и распространил, запамятовали, что уже несколько лет существовали такие учреждения, как банки, и вместо денег по свету путешествовали бумаги. Никто никакого золота на корабле не отправлял. вообще не звенел наличными. Американское казначейство выдало русским платежное поручение на один из лондонских банков, где российские представители и получили все сполна. Ну а поскольку еще Козьма Прутков говорил, что односторонний специалист подобен флюсу, то в некоторых деталях этой истории откровенно лопухнулся никто иной, как академик Болховитинов, бестрепетной рукой начертавший. Александр II наградил Стекля орденом Большого Орла. В Российской империи такого ордена отродясь не существовало. Был орден Белого Орла. Каково и получил Стекль, вместо гораздо более уместной в данной ситуации, по моему частному мнению, добротно намыленной веревки.